«Мендерфилд, это я», — отозвался первый посетитель. «Присаживайтесь к столу, мистер Хелм. Джо принесет вам выпить, и мне тоже. Джо, пожалуйста». Мои глаза постепенно привыкли к темноте, и к тому времени, когда мы покончили с формальностями выбора места за столом, я успел его как следует разглядеть. Это был подтянутый, собранный мужчина среднего роста и средних лет, с характерным загаром флоридского бизнесмена. Одет он был в светлые брюки и пеструю рубашку спортивного покроя. Аккуратно расчесанные темные волосы перемежались с сединой, а темные защитные очки с сильными бифокальными сегментами придавали ему вид странного четырехглазого существа. Бифокальные очки обычно не ассоциируются с чувством угрозы, хотя вряд ли сильные глаза являются собой обязательное свидетельство крепкой воли. Разрешив к обоюдному удовлетворению вопрос с местами за столом, мы стали ждать бармена. Когда он поставил перед нами бокалы, я без колебаний пригубил свой мартини. Мендерфилд намеренно предоставил мне возможность заранее ознакомиться с местом. Все было без подвоха. В определенном смысле между нами существовало перемирие. Конечно, его можно было нарушить, но не таким же примитивным образом. «Сегодня утром вы довольно грубо обошлись с нашим мистером Органом», — неожиданно произнес Мендерфилд. «Молодчина», — мысленно похвалил я его. «Никаких не относящихся к делу рассуждений или витиеватых вступлений, да и кому не нужны. Он знал меня, а я знал его. То есть я никогда не встречал его раньше и даже имени не слышал, но имел дело не с одной дюжиной таких, как он, профессионалов. Можно было ознакомиться по телефону с его досье, но из него я все равно не узнал бы ничего нового, за исключением разве что незначительных деталей. Он относился к числу людей особой профессии, которых узнаешь в любой толпе, на любой улице мира. «Прошлой ночью мистер Морган довольно грубо обошелся с нашим мистером Пэдлингтоном», — отозвался я. «Некая леди дала нам понять, что вы уже заполучили Моргана в свое распоряжение. Представьте наше удивление, когда сегодня утром он позвонил и попросил встретиться в море». Я пожал плечами. «Временами я склонен к преувеличениям. Есть у меня такая скверная привычка», — ответил я. «Как бы там ни было, теперь-то он у нас. Морган не представляет для нас особого интереса, мистер Хелм. Все эти мускулистые ребята — просто расходный материал». «Спасибо за комплимент», — сказал я. «Ах, но ведь вы не просто мускулистый парень, не так ли, сэр? Весьма опольщен такой оценкой». Я немного помолчал и добавил. «Стал быть, Морган вас не интересует. Какая жалость. Тем более, что мы затратили столько сил, чтобы его поймать». Мендерфилд улыбнулся. «Не ловите меня на слове. Можно же немного поторговаться. Признаю, мистер Морган не совсем нам безразличен, или, по меньшей мере, его язык. Так я и предполагал. Тем более, что парень совсем тронулся из-за погибшей девчонки. Дисциплинированные исполнители так себя не ведут. Задумал себе личную вендетту. Мешает вашим планам. Его стоит примерно наказать, дабы другим неповадно было. Его еще можно было бы простить, если б ему и правда удалось управиться с вашим покорным слугой, но он завалил все дело, задушил не того человека, раздумал убивать меня и сбежал с трупом. Я пожал плечами. От такого парня предпочтительно избавиться, не так ли?» Мендерфилд сухо улыбнулся. «Чем вы объясните его странное поведение, мистер Хелм?» «Основным изъяном всей вашей системы. Ваши ребята превосходные исполнители, но пасуют там, где приходится работать собственной головой. А когда кто-нибудь из них бросает вызов породившей его махине, он обречен на поражение и знает это. Морган понимал, что непростительно провинился, когда позволил себе удовлетворить присущую человеку жажду мщения. Поджидая меня в коттедже, он прямо-таки физически ощущал осуждающие взгляды Маркса, Ленина и Сталина. Весь поддавшись чисто буржуазным инстинктам, он предал дело социализма во всем мире. Когда на него наткнулся Пэдлингтон, Морган потерял контроль над собой, совершил бессмысленное убийство, а потом, совершенно раздавленный чувством вины, решил покаяться, для чего попытался замести следы, чтобы затем сдаться родной системе и понести заслуженное наказание. «Похоже, вы занимаетесь психологией в свободное от работы время, мистер Хелм», — после небольшой паузы заметил Мендерфилд. «Боюсь, уверенность в том, что наши агенты всего лишь лишенные способности думать автоматы, когда-нибудь преподнесет вам неприятный сюрприз. но меня это не касается.